Чжуру даже отказалась участвовать в заплыве. Юнхуа выиграла золотую медаль в заплыве на 400 метров вольным стилем. Это ее первая золотая медаль. Юнхуа постоянно повторяла в своей голове «золотая медаль», «золотая медаль». Она действительно получила золотую медаль. Хотя это не ее любимые 100 метров, но это золотая медаль. Это плод наилучшего сочетания ее таланта и тяжелой работы. Вспоминая это таинственное ощущение, Юнхуа действительно почувствовала, что это важнее всего. Золотая медаль, она действительно получила золотую медаль. Юнхуа не контролировала свои эмоции и слезы. Это золотая медаль и это достижение много значит, что означает, что ее усилия вознаграждаются, и что ее талант действительно очень хорош. И поскольку ее результат лишь немного отстает от олимпийского стандарта, это также означает, что до тех пор, пока она работает усерднее, действительно можно достичь олимпийского стандарта и можно получить билеты на Олимпийские игры 2008 года в следующем году. Это самая важная вещь для Юнхуа. Золото в заплыве на 400 м вольным стилем в 14 лет. Надежда будущего мира плавания. Традиционные СМИ не смогут сообщать результаты до следующего дня, но онлайн-СМИ уже обновили свои страницы. Конечно, такие спортивные репортажи могут вызвать сенсацию только в спортивном кругу. Общественность была не очень заинтересована, ведь это всего лишь домашний чемпионат, а не крупное международное соревнование, такое как чемпионат мира. Но вскоре, изначально неизвестные, спортивные новости, стали вирусными. Причина в том, что некоторые люди связали эту новость с популярной контратакой заброшенных учеников, которая была очень жаркой некоторое время назад. Имя этой девушки Юнхуа, также из провинции Цзянси, возраст тоже подходит. Пока пользователи сети все еще продолжали гадать, некоторые репортеры с хорошим чувством сенсации начали звонить в бюро образования Цзянси и задавать по телефону вопросы. Всего за 2 часа они пришли к выводу. Это именно Юнхуа, которая привела 15-краткий класс к контратаке. Лучшая ученица десятилетия и гений плавания – где ее предел? Глава 457. Ты в любой момент можешь получить награду. Новости в интернете взорвались. Сперва контратака заброшенных учеников, а затем и гений плавания. Этот вид послушного ребенка чужой семьи действительно очень вдохновил многих родителей. У Юнхуа не было времени, чтобы следить за новостями в интернете. Ба Сицин был так занят, что у него даже не было времени, чтобы смотреть на ее соревнования. Но как только он пришел, она выиграла золотую медаль. Главное, что она чувствует себя очень, очень хорошо. Юнхуа действительно была очень счастлива. Она только сделала несколько фотографий с репортером и быстро ушла, а Ба Си Цин и Цзян Хуан Цин также покинули трибуну. Юнхуа быстро выбежала на улицу. Когда она наконец снова увидела его, Юнхуа сперва бросилась обнять свою мать Цзян Хуан Цин, но она не могла не посмотреть на него. «Ты хорошо плаваешь», Ба Си Цин улыбнулся. «Какую награду ты хочешь? Я могу получить любую награду, ГМ», Ба Си Цин кивнул. Глаза Юнхуа вспыхнули, и она игриво улыбнулась. «Тогда я должна хорошенько подумать. В этой награде нет определенного времени, верно?» «Нет», он посмотрел на нее глубокими глазами. «Ты в любой момент можешь получить эту награду». «Отлично». Юнхуа рассмеялась и с улыбкой пошла в раздевалку. После заплыва Фань Мэн Ин ничего ей не объяснила, но сказала, чтобы Юнхуа ничего не говорила и просто вернулась в отель, после чего Фань Мэн Ин исчезла. Это была Фань Цзитун, которая ждала Юнхуа возле раздевалки. «Ты выиграла», — сказала Фань Цзитун. «У меня нет ни одной золотой медали». Фань Цзитун участвовала в 4 заплывах и выиграла 2 серебряные и 2 бронзовые медали. В этих 4 соревнованиях участвовали Чжуру и Чжоу Цзя, и Фань Цзитун была повсюду угнетена этими двумя. Юнхуа имеет только золотую медаль на 400 м. Лучшие результаты 2 других соревнований, только 4-е и 8-е место. Юнхуа очень ясно понимала, что ее способности несопоставимы с Фань Цзитун. Ее 400 метров – просто случайность. Если бы ей снова пришлось плыть, она уверена, что никогда не сможет повторить такой результат. В сочетании с внезапным отказом Чжуру, она потеряла сильного конкурента и смогла получить золотую медаль. Другие 2 заплыва на 100 метров и 200 метров – это ее истинные способности, и она даже не может сравниться с Чжуру и Чжоу Цзя. Напротив, если бы не было Чжуру и Чжоу Цзя, Фань Цзитун определенно была бы самой ослепительной звездой в этом чемпионате. Это честно? Конечно, это не честно. Это действительно несправедливо по отношению к Фань Цзитун. Но Юнхуа не может сказать много. Более того, допинг – это не то, с чем она может справиться. Это включает в себя слишком много конкурирующих интересов. Она не такая глупая и невинная, чтобы ничего не понимать. Она все еще слишком слаба, чтобы конкурировать с таким огромным и запутанным спортивным миром. «Я намного хуже, чем ты», – сказала Юнхуа. Фан Цзытун прямо прервала ее. «Проигрыш есть проигрыш, мне не нужна твоя жалость». «Ох», Юнхуа была беспомощна. «Тогда я пойду». Она повернулась, собираясь уйти, но Фан Цзытун снова остановила ее и некоторое время колебалась, прежде чем сказать: «Сзунин, он». Юнхуа застыла на мгновение, и ее настроение стало более сложным. Почему она забыла, что Фан Цзытун любит Сзунина? Она немного поколебалась и прошептала: «Сзунин собирался обручиться после окончания соревнований, но у мисс Конг дома произошел несчастный случай, поэтому будет небольшая задержка». Юнхуа могла только вздохнуть. Она видела, что Сзунин любил Конг Муцин. У Фан Цзытун не было никаких шансов. «Эй!» Глава 458. Еще один несчастный случай с семьей Конг Муцин. Глава 458. Еще один несчастный случай с семьей Конг Муцин. Вечером Бао Си Цин пригласил Юнхуа и Цзян Хуан Цин в ресторан. Юнхуа немного поколебалась и спросила, может ли она позвать Гао Яна или Тянь. Эти два друга все еще нравились Юнхуа. «У тебя есть последнее слово», — сказал Бао Си Цин. «Это всего 5 простых слова. А почему они такие сладкие?» Юнхуа позвонила Гао Яну или Тянь и сперва спросила их о Цзунине. Они сказали, что Цзунин снова молча покинул соревнования. Он просто убежал после получения звонка. Похоже, семья Конг Муцин попала в другую аварию. Что случилось снова? Юнхуа замерла. Она немного поколебалась, но все еще решила спросить. Но она позвонила не Цзунину, а Конг Муцин. Юнхуа не ненавидит Конг Муцин. Напротив, личность Конг Муцин на самом деле очень реальна, без этой лживой и лицемерной маски. Хотя у молодой девушки сильный характер, но, познакомившись с ней, она очень понравилась Юнхуа. «Такие люди никогда не ударят вас ножом в спину. Она будет рада иметь таких друзей. Конечно, чтобы избежать подозрений, если она позвонит Цзунину, а Конг Муцин позже узнает, будет выглядеть не очень приятно». Как только телефон был подключен, Конг Муцин закричала: «Хуа-хуа, мой брат все еще без сознания, и теперь даже мой дядя попал в беду. А мой дядя, он любил меня больше всего». Юнхуа даже не знала, как утешить Конг Муцин. Несчастные случаи в семье происходят один за другим, неважно насколько сильный человек, любой не выдержит и рухнет. Юнхуа попыталась утешить Конг Муцин. «Воу-воу-воу, полиция сказала, что мой дядя покончил жизнь самоубийством. Но как он мог покончить жизнь самоубийством? Он не мог покончить жизнь самоубийством. Как может кто-то, как мой дядя, покончить жизнь самоубийством? Я абсолютно не верю в это». Конг Муцин расплакалась. «Я должна провести четкое расследование. Я никогда не отпущу виновника». Юнхуа могла только успокоить Конг Муцин. «Если есть какие-либо сомнения, лучше обратиться в полицию для расследования. В случае аварии, это нерентабельно, чтобы вмешиваться. Ты должна сохранять спокойствие и хорошо сотрудничать». Но характер Конг Муцин совсем не был таким послушным. Чем утешительнее была Юнхуа, тем больше она волновалась и падала в обморок. В конце концов, телефон был передан Цзунину. «Не волнуйся, я позабочусь о ней. Спасибо тебе за беспокойство». Голос Цзунина был очень тихим, немного хриплым, и Юнхуа сразу услышала, что он очень устал. Раньше Юнхуа сидела в кресле, когда позвонила Конг Муцин, и не стала избегать других людей, но теперь она встала со своим мобильным телефоном и вышла на террасу. Юнхуа понизила голос и сказала: «Сзунин, тебе нравится Конг Муцин, не так ли?» Сзунин не ответил. «Я знаю, что ты слушаешь, и я также знаю, что тебе действительно нравится Конг Муцин», сказала Юнхуа. «Ты можешь замаскировать свое выражение лица, но твое сердце не может врать. Тебе нравится Конг Муцин». «Наконец», Цзунин сказал, «ты слишком много думаешь». Сердце Юнхуа снова упало. Цзунин явно любит Конг Муцин, но не желает признать это или не смеет признавать. «Цзунин, не делай то, что в будущем заставит тебя сожалеть». Голос Юнхуа был очень тихим. «В этом мире нет лекарств от сожаления, понимаешь?» Цзунин снова замолчал. Через некоторое время он внезапно засмеялся, его смех был крайне подавленным. Да, в этом мире никогда не было лекарства от сожаления. Я уже давно знаю это. Глава 459. Умрите достойно, и другие будут жить лучше. Глава 459. Умрите достойно, и другие будут жить лучше. Цзунин повесил трубку. Сердце Юнхуа сжалось. Но что она может сделать? Цзунин. Юнхуа вспомнила то чувство, когда она дотронулась до руки Цзунина прошлой ночью. Холодное и мрачное чувство было настолько подавленным, что почти задушило ее. Она убрала свой мобильный телефон и пошла обратно в ресторан. Еда была подана, но все ждали ее. «Иди сюда», – прошептал Бао Сицин. Юнхуа быстро подошла, но она не села рядом с Бао Сицином, а сидела рядом со своей матерью Цзян Хуан Цин. Ли Тянь и Гао Ян быстро отодвинулись в сторону, чтобы освободить место для Юнхуа. «Что происходит?» «Цзунин в порядке». «Что случилось с семьей Конг?» Ли Тянь не мог не спросить. Гао Ян фыркнул. «Разве этого и не следовало ожидать от высокомерного поведения семьи Конг? Цзунин наконец-то сможет избавиться от этой сумасшедшей». Ли Тянь посмотрел на Гао Яна. «Ты можешь говорить меньше глупостей?» Гао Ян презрительно фыркнул и выпил стакан коктейля. «Для спортсменов высокое содержание сахара в напитках является табу. Они редко пьют их. На сегодняшних соревнованиях у всех хорошие результаты. Выпить пару глотков, нечего бояться». Юнхуа посмотрела на Ли Тянь и слегка покачала головой. Конг Муцин сказала, что ее дядя неожиданно скончался, что может быть немного сложно. «Дядя?» Ли Тянь немного растерялся. «Вчера был ее брат, а сегодня дядя. Что случилось с их семьей?» Гао Ян бросил несколько насмешек. «Ее дядя, ах, он действительно заслужил. Гао Ян, тон Ли Тянь был немного тяжелым. Я знаю, что тебе не нравится Конг Муцин, но она девушка Цзунина. Разве ты не можешь быть более вежливым? Она девушка Цзунина». Когда Нин признал это была эта сумасшедшая, которая весь день крутится возле Цзунина, а любая другая женщина возле него должна была избита. «Она больна», — сказал Гао Ян. «Мы не должны вмешиваться в эмоциональные проблемы между ними», — сказал Ли Тянь. «Семья Конг Муцин попала в аварию, у нее было плохое настроение. Кроме того, люди мертвы, и больше не нужно ничего упоминать. Что ж, давай просто оставим это и накопим хорошую карму». «Оставим, накопим карму, хе-хе, я вам скажу, у небес определенно есть глаза, раз умерли эти два человека, они заслужили это, они должны попасть в 18 кругов ада, верите этому или нет?» Усмехнулся Гао Ян. «Нет ничего хорошего в Конг Муцин и ее семье. Конечно же, верно говорят, что зло будет наказано. Вот, настало время ее семье получить возмездие». Гао Ян сказал это слишком резко, и Ли Тянь даже не знал, как опровергнуть. То же самое относится и к Юнхуа, она просто продолжала смущенно смотреть на Гао Яна. «Что происходит? Знаете, кто ее дядя? Он известный король Ян. Полагаясь на деньги мужа своей сестры, он подкупил многих чиновников и построил незаконную империю. А брат Конг Муцин, принц семьи Конг, был действительно». Гао Ян долго не мог придумать нужного слова, чтобы описать его. «Во всяком случае, эти два человека не имеют ничего хорошего. Если они действительно умрут, то многие люди будут жить лучше». И Юнхуа, и Ли Тянь молчали и были шокированы. Когда Гао Ян увидел ошеломленное состояние обоих, он быстро сказал: «Ах, неужели вы не верите? Тогда вы можете просто провести небольшое расследование. Эти два человека очень известны, и у них огромная репутация в преступном мире. Короче, что они оба грязные. Во всяком случае, сочувствуйте любому, но никогда не сочувствуйте им». Глава 460. Маленькая дочь Баэра. Глава 460. Маленькая дочь Боэр. «Это действительно так серьезно?» Юнхуа не полностью поверила Гао Яну, но по его тону не казалось, что он врал. Но, глядя на Конг Муцин, она тоже не похожа на принцессу мафии. «Ну, давай будем есть», — сказал ранее молчавший Бао Сицин. «Да, давайте сначала покушаем», — также согласилась Цзян Хуан Цин. «Вы все сегодня сильно устали и, должно быть, очень проголодались. Перед соревнованиями нельзя есть такую еду, но теперь вы можете с удовольствием наслаждаться этими деликатесами. Тетя, у меня завтра финал в заплывах на 800 метров». Лицо Гао Яна мгновенно сморщилось. Ли Тянь не смог удержаться от смеха. «Ты заслужил это. Теперь просто смотри, как мы едим». Ли Тянь быстро сделал большой укус жареной курицы. Как вкусно. Ты ищешь смерти», — выругался Гао. Юнхуа тоже улыбнулась, и ее сердце сильно облегчилось. Блюда на столе выглядели очень аппетитно. Когда Юнхуа увидела прекрасного лобстера, она не могла не вспомнить недавний обед с Цзунином и Конг Муцин. Конг Муцин, богатая высокомерная мисс, не прочь чистить креветки для Цзунина. Сразу стало видно, как сильно Конг Муцин любит Цзунина. Но настроение Юнхуа снова испортилось. Именно тогда кусок белого мяса лобстера был помещен на тарелку перед ней. Юнхуа быстро подняла голову и посмотрела на Бао Сицина. «Ты смотрела на этого лобстера более 30 секунд». Голос Бао Сицина был очень легким. «Ты действительно так хочешь его съесть? На самом деле мясо этого лобстера не слишком деликатное и недостаточно вкусное. Если он тебе действительно так понравился, в следующий раз я прикажу перевести его с Аляски». Бао Сицин улыбнулся. «Пусть ты наешься достаточно». Юнхуа слабо улыбнулась. «Такое прекрасное недоразумение, ах». Несколько минут спустя у Бао Сицина неожиданно зазвонил телефон. Он не встал и прямо ответил на звонок. Другая сторона что-то сказала, и Бао Сицин ответил прямо. «Хорошо, я буду там через 40 минут». Затем он повесил трубку. Юнхуа быстро сказала. «Если что-то случилось, иди». Бао Сицин улыбнулся. «Я не тороплюсь, время еще есть». Хотя он сказал это, Юнхуа все еще слегка ускорилась. После ужина Гао Ян собирался вернуться в номер и хорошенько подготовиться к завтрашнему соревнованию, а Ли Тянь предложил Юнхуа и Цзян Хуан Цин следовать за ним, чтобы увидеть город С. Внезапно Бао Си Цин сказал: «Хуа-хуа, ты пойдешь со мной, а?» Юнхуа нахмурилась. «Поможешь мне», сказал Бао Си Цин. «Но если ты хочешь выйти и погулять, это не имеет значения. Я пойду, но, мама, тогда ты и Ли Тянь». Юнхуа смущенно посмотрела на свою мать. Бао Си Цин просит ее помочь ему, как она может не пойти. «Я могу взять тетю, чтобы пройтись по городу. Я несколько раз был в городе С и могу позаботиться о тете», быстро сказал Ли Тянь. «Спасибо, Ли Тянь, не нужно благодарить», Ли Тянь рассмеялся. Цзян Хуан Цин также кивнула. «Я и Сиоте сделаем несколько кругов, а вы двое обращайте внимание на безопасность». После того, как Юнхуа и Бао Си Цин спустились вниз, у выхода ждала машина. Это крепкий военный джип. Мужчина в повседневной одежде прислонился к капоту и скрестил руки на груди. Когда Бао Си Цин и Юнхуа подошли, мужчина сразу же поднял глаза. «О, Баэр, когда у тебя родилась дочь?» Лицо Юнхуа стало зеленым. Глава 461, ее зовут Юнхуа, она моя. Глава 461, ее зовут Юнхуа, она моя. «Дядя, а сколько лет твоей дочери?» — с улыбкой спросила Юнхуа. «Хаэм, она всегда переживала из-за возврата Бао Си Цина, но этот человек даже посмел сказать, что она дочь Бао Си Цина. Эй, я не могу это принять». Мужчина быстро встал и слегка наклонился. «Маленькая девочка, дядя еще не женат, откуда взялась дочь?» Юнхуа внезапно расширила глаза. «Нет, дядя, вы так стары и еще не женаты, ваша дочь должна быть старше моей мамы». Лицо мужчины запуталось. «Ах, Баэр, какая логика у твоей девушки? Почему я ее не понимаю? С твоим ик было бы странно понять», — Бао Си Цин фыркнул. Он посмотрел на Юнхуа и представил его. «Это Гу Хуай, худший ученик моего дяди, капитан криминальной полиции города С. Эй-эй, почему ты вводишь в заблуждение эту прекрасную леди? Почему я худший ученик? Я явно самый гордый ученик профессора Бао. Хорошо», — быстро опроверг Гу Хуай. Бао Си Цин просто проигнорировал его опровержение и бросил на Гу Хуай презрительный взгляд. «Это Юнхуа», — после паузы он добавил. «Она моя». Глаза Гу Хуай мгновенно загорелись. Эти глаза были похожи на сканер, и Гу Хуай осторожно сканировал Юнхуа вверх и вниз, глубоко улыбаясь. Юнхуа не могла сказать ни слова вообще. Бао Си Цин представил ее только с этими двумя словами. «Она моя». Она не знала, как реагировать. Эти два слова слишком легко могут заставить людей думать больше. После того, как Гу Хуай сел на водительское место, Бао Си Цин и Юнхуа сели на заднее сиденье. Гу Хуай сказал: «Баэр, так она твоя что? Просто скажи это, Хаэм. Ну, это немного неуместно для тебя брать ее, мы же едем не играть». Гу Хуай показал понимающую улыбку. Это было не ради забавы, голос Бао Си Цина был слабым. Дело Линь Наня, ее заслуга. Что? Внезапно затормозил Гу Хуа и быстро оглянулся на Юнхуа. «Это она нашла всех жертв? Разве ты не знал?» Бао Си Цин поднял бровь. «Черт, этот сопляк Линь Нянь так загадочно говорил и заставил меня так много думать». Гу Хуа потерял дар речи, но еще больше удивился и снова более внимательно посмотрел на Юнхуа. Некоторое время спустя он покачал головой и рассмеялся. «Баэр, ты ведь не дразнишь меня, эта маленькая девочка сладка, как леденец на палочке. Как она может быть связана с таким психопатом, как Уинму?» Юнхуа моргнула. Она подумала, что Бао Сицин просто говорит о том, чтобы помочь ему с чем-то тривиальным, в конце концов, с его индивидуальностью и способностями, чем может помочь она. Теперь кажется, что Бао Сицин забрал ее, чтобы помочь Гухуаю разобраться с делом. Бао Сицин взял на себя инициативу, чтобы познакомить ее с этими вещами. Юнхуа была действительно взволнована и счастлива. Это показывает, что Бао Сицин действительно относится к ней как к охотнику, ее способности не злые, они действительно полезны. Что мне нужно делать? Юнхуа глубоко вздохнула и очень хотела попробовать. Бао Сицин посмотрел на нее, сжал губы и тихо сказал: «Сперва приведем тебя на место, чтобы посмотреть, что ты сможешь увидеть». Глава 462. «Вместе с подходящим человеком буду рада отправиться куда угодно». Глава 462. «Вместе с подходящим человеком буду рада отправиться куда угодно». Джип проехал весь путь до самой известной улицы города Эс и припарковался перед роскошно украшенным развлекательным клубом. В последние годы кажется, что все, что ассоциируется со словом «клуб», является признаком высокого класса. Этот клуб очень оживленный, и на парковке много роскошных автомобилей. Люди постоянно приходят и уходят, поэтому возле входа собралась огромная толпа. Когда Юнхуа и Бао Сицин вышли из машины, они были немного смущены. Юнхуа никогда не могла приспособиться к таким оживленным местам. Она была с Цицзыханом в прошлой жизни и в клубах, и на шумных вечеринках, но ей действительно это никогда не нравилось. Трое из них пошли к входу, в это время толпа была особенно многолюдна, и было очень сложно пройти. Бао Сицин прямо потянул Юнхуа к себе и удерживал ее позади себя, даже если вокруг него была толпа, позади него всегда было тихо и безопасно, так что Юнхуа не имела никакого дополнительного физического контакта с кем-либо. Юнхуа сперва немного встревожилась, но увидев перед собой широкую спину, мгновенно успокоилась. Возможно, ей не нравились такие места, но если с ней будет Бао Сицин, куда бы они ни шли, она будет счастлива. «Это место преступления?» – спросила Юнхуа. Но музыка внутри была такой шумной, что она говорила с нормальной громкостью, и она даже не могла слышать себя. Бао Сицин внезапно сжал ее руку. Даже если он молчал, она могла чувствовать его присутствие. «Ха-ха, капитан Гу, почему вы пришли, заранее не сказав ни слова? Я бы лично пришел встретить вас». Внезапно появился мужчина в яркой цветочной рубашке с лестной улыбкой на лице. Гухуай хихикнул и сказал: «Чонг, если ты не делаешь ничего, что не следует делать, есть ли разница, сообщу я заранее или нет?» «Не делаю, конечно не делаю. Разве капитан Гу не знает, что я занимаюсь законным бизнесом?» Хуа Чонг быстро засмеялся. «Капитан Гу, вы хорошо знаете меня, если капитан Гу скажет пойти на запад, я никогда не пойду в восток. Капитан Гу должен больше доверять честным бизнесменам». «Доверять тебе? О, я доверяю только результатам обыска», – засмеялся Гухуай. «Капитан Гу, вы разбили мое сердце. Если вы поверите мне только после обыска, я немедленно проведу вас. У вас есть разрешение?» – улыбнулся Хуа Чонг. «Хаэм, поверю тебе какое-то время», – Гухуай слегка сказал. «Я иду наверх, чтобы посмотреть, ты не должен следовать за мной. Капитан Гу, капитан Гу, что еще вы хотите увидеть? Разве не все фотографии были сделаны на месте? Кроме того, там ничего нет», – неохотно сказал Хуа Чонг. «Разве я не могу посмотреть еще раз?» – Гу Хуай прищурился. «Да, конечно, вы можете. Только будьте осторожны, говорят, что в этом месте есть злые врата», – загадочно сказал Хуа Чонг. «Хорошо, мы сами проверим, не следуй за нами», – Гу Хуай небрежно махнул рукой и отвел Бао Сицина и Юнхуа в лифт. Они поднялись на пятый этаж, а затем с пятого этажа пошли на лестницу, которая ведет на крышу. На четвертом и пятом этажах находятся номера для гостей, поэтому здесь относительно тихо. «Место преступления на крыше?» – не могла не спросить Юнхуа. Гухуай кивнул. «Да». Мужчина спрыгнул со здания, и все аспекты расследования привели к самоубийству. «Есть ли сомнения по этому поводу?» – спросила Юнхуа. «Поскольку в ходе расследования было доказано самоубийство, почему дело не может быть закрыто. Гу Хуэй был беспомощен. Я немного знаком с этим человеком. Он не из тех, кто совершает самоубийство. Он только заставляет других совершать самоубийство. Конечно, этого недостаточно. Настоящая причина в том, что его зять является председателем Хинга Групп. Его сестра также руководит богатой и могущественной риэлторской компанией, так что дело довольно хлопотно. Если они нам не верят, нам придется продолжать расследование. Глава 463. Расследование дела о самоубийстве. Глава 463. Расследование дела о самоубийстве. Его зять является председателем Хинга Групп. Юнхуа застыла на мгновение и сразу же посмотрела на Бао Сицина. Бао Сицин ничего не сказал, очевидно, он уже знал это. Этот человек случайно не король Ян? Юнхуа снова быстро взглянула на Гухуая. Да, откуда ты знаешь? Это действительно Ян Хунбинь? Гухуай поднял бровь и посмотрел на Бао Сицина. Ты сказал ей? Нет. Юнхуа быстро покачала головой. Я знакома с Конг Муцин. Конг Муцин. О, принцесса Хинга Групп. Верно, Ян Хунбинь, ее дядя. Хе-хе, позавчера ее брат был серьезно ранен, есть высокая вероятность, что он станет овощем или даже умрет. Гухуай нахмурился, он чувствовал, что между этими двумя случаями есть связь, но только пока не мог найти доказательств. Юнхуа поджала губы и снова подумала о Цзунине. Ситуация с братом не из самых лучших и нет никаких подсказок, а тут еще и с дядей произошел несчастный случай. Неудивительно, что они не могут поверить в самоубийство Ян Хунбиня, и это один случай после другого. Я бы тоже не поверил, если бы был на их месте, сказал Гухуай. Он открыл дверь на крышу и напомнил: будьте осторожнее, тут ветрено и холодно. Бао Сицин не стал ждать, пока Гухуай закончит. Он быстро схватил Юнхуа за руку и спокойно шагнул на крышу. Ограждение вокруг здания имеет высоту 1,1 метра, что полностью соответствует стандартам. Гухуай отвел их в сторону и сказал: среднестатистический человек не упадет случайно, даже если он действительно случайно упадет, должны остаться соответствующие следы борьбы. Но ничего нет, он, кажется, прямо перепрыгнул ограждение, а затем упал. Вот здесь, именно здесь Ян Хунбинь перелез через забор и прыгнул. Гухуай указал на ограждение. Бао Сицин спокойно посмотрел на забор и подошел. Юнхуа последовала за ним. Стоя в этом положении, Юнхуа стала холоднее. Она посмотрела вокруг. Город С – это действительно международный мегаполис, и даже зимними ночами он также процветает, и везде неоновые огни. Даже кажется, что город ночью более великолепен и красочен, чем днем. Из-за хорошего освещения Юнхуа может видеть, что окружающие здания невысокие. Или точнее сказать, что здания этого поколения невысокие. Противоположная сторона – это здание примерно такой же высоты, и отсюда можно увидеть его крышу. Когда они приехали сюда, Юнхуа заметила, что напротив этого клуба было большое КТВ. Юнхуа медленно подошла к ограждению. Гухуай был прав. Ограждение стандартной высоты 1,1 метра – невозможно случайно упасть, если только не перелезть. Какого роста Ян Хунбинь? Спросила Юнхуа. 175-180 см, сказал Гухуай. Для Ян Хунбиня ограждение высотой 1,1 метра не слишком высокое, его рост составляет где-то 180 см и теоретически для него не составит труда перепрыгнуть. Но как обычный человек может перепрыгнуть через такое препятствие, если он действительно не хочет покончить жизнь самоубийством? Но капитан Гу сказал, что Ян Хунбинь не из тех, кто совершит самоубийство. Ты что-нибудь видишь? Гухуай с любопытством посмотрел на Юнхуа. Юнхуа потеряла дар речи. Здесь ничего нет, что ты хочешь, чтобы я увидела? Гухуай дернул губами и не мог не почесать голову. Я думал, что ты узнаешь это с первого взгляда. Юнхуа нечего сказать. Она несколько секунд помолчала и повернула голову к Бао Сицину. Я могу побыть здесь какое-то время в одиночестве? Гухуай не понял. Бао Сицин серьезно посмотрел на нее и осторожно сказал: если что-то случится, сразу же кричи. Юнхуа сказала с улыбкой на губах: хорошо. Глава 464. Ты собираешься спрыгнуть с крыши? Глава 464. Ты собираешься спрыгнуть с крыши? Бао Сицин мрачно посмотрел на Гухуай, и они вместе отступили на 5 метров от Юнхуа. Юнхуа стояла одна у перил. Зимнее солнцестояние прошло, а крыша ночью действительно холодная. Юнхуа стояла здесь и медленно потянулась, чтобы коснуться ограждения. Как только ее рука коснулась его, Внезапно ее кулак крепко сжался. Она оперлась на ограждение, подняла одну ногу и попыталась перелезть через него. Глаза Гу Хуэй расширились. Глаза Бао Си Цина сузились, и он мгновенно бросился бежать к ней. Чтобы преодолеть дистанцию в 5 метров, ему потребовалась всего одна секунда, но человеческая реакция требует времени. Например, когда отреагировал Гу Хуэй, Бао Си Цин уже бросилась к Юн Хуа, снял ее с перил и почти оттащил ее к лестнице. Гу Хуэй посмотрел на сцену с мрачным выражением лица. Его разум был немного пуст, но тело уже начало двигаться. Он поспешил вперед и заблокировал Юн Хуа, как будто он боялся, что она снова бросится и попытается перелезть через перила. Бао Си Цин нахмурился и строго посмотрел на Юн Хуа. Гу Хуэй быстро спросил: «С тобой все в порядке? Я почти испугался до смерти. Ты должна ночью так пугать людей? Ай, мое слабое сердце не выдержит». Хотя Бао Си Цин не говорил, его лицо было очень уродливым и безобразным. Юн Хуа быстро покачала головой. «Нет, я просто думала, что если он не совершал самоубийство, зачем ему перелезать через ограждение? Конечно, мы уже рассматривали эту возможность, но на самом деле, даже если бы мы сломали голову, мы не можем это понять». Гу Хуэй нахмурился. «Я уже говорил, что в то время были свидетели. Как раз на крыше здания напротив свидетели наблюдали, как он направляется к ограждению. Свидетели кричали, чтобы он был осторожен и не делал глупостей. В результате он просто прыгнул вниз. Свидетели сказали, что в то время на крыше был только Ян Хунбин. Второго человека не было вообще, и никто не мог убить его. Он просто спрыгнул сам». Юн Хуа задумалась. «Есть свидетели, и следы на месте преступления полностью показывают, что никаких следов убийства нет, тогда почти наверняка он совершил самоубийство. Да, свидетели – самое веское доказательство. Но кто заставил его иметь такую хорошую старшую сестру и зятя, которые не могу примириться? На самом деле, с таким большим количеством доказательств, в конце концов, он обязательно покончил с собой», – усмехнулся Гу Хуэй. Бао Си Цин посмотрел на Юн Хуа. «Что ты хотела сделать?» Юн Хуа немного поколебалась и с сожалением посмотрела на Бао Си Цина. «Боюсь, она действительно напугала его только сейчас. Он так сильно ее тащил и так крепко сжал ее руку, что она почти не могла сдержать крик, но она не хотела кричать и не хотела его винить. Но он так сильно беспокоился за нее и не хотел отпускать ее руку, как если бы он отпустит, и она сразу же побежит и спрыгнет со здания». Выражение его лица оставалось холодным, но его действий было достаточно, чтобы показать, насколько он нервничал. Сердце Юн Хуа было совершенно мягким. Она посмотрела на него и тихо сказала: «Извини, я заставила тебя беспокоиться». Бао Си Цин ослабил силу своей руки и тихо спросил: «Что ты хотела сделать?» Юн Хуа моргнула и не сразу ответила, но посмотрела на Гу Хуая. «Что сказали свидетели?» «Когда они увидели Яна Хунбиня, он уже сидел на перилах». Глава 465. «Она такая избалованная». Глава 465. «Он ее так балует». «Откуда ты знаешь?» Гу Хуэй быстро посмотрел на Бао Си Цина. «Ты сказал ей?» Бао Си Цин покачал головой. Юн Хуа не ответила, но снова посмотрела на Бао Си Цина и только тогда сказала: «Я просто хотела залезть на перила и посидеть некоторое время. Это шутка». Не дожидаясь, пока Бао Си Цин скажет, Гу Хуэй стал раздражительным. «Подняться, чтобы посидеть? Толщина перил составляет всего 15 сантиметров. 15 сантиметров. Ты не боишься головокружения, когда сидишь? Может быть, Ян Хунбинь упал из-за головокружения, и ты хочешь повторить те же ошибки?» «Баэр, именно эта девушка помогла Линнаню найти жертв? Черт, ты не ври мне, хорошо?» Гу Хуэй был довольно раздражительным. «Подняться и посидеть некоторое время?» Бао Си Цин полностью проигнорировал раздражительного Гу Хуэя и довольно опасно посмотрел на Юн Хуа. Юн Хуа сжала шею. «Я даже не думала, просто чтобы посидеть и испытать». «О, очень холодный тон». Внезапно окружающая температура снизилась на несколько градусов. На крыше уже и так холодно. Для него действительно было негуманно добавлять еще немного холодного воздуха. Юн Хуа тихо кашлянула и сказала: «Ты поможешь мне, хорошо?» Бао Си Цин сохранял холодное лицо. Гу Хуэй быстро спросил: «Что я могу сделать для тебя?» «Помоги мне сесть и испытать это», — сказала Юн Хуа. «Просто поддержи меня, я хочу сесть и почувствовать, вот и все. Это необходимо?» Гу Хуэй был беспомощен. «Разве это не пустая трата времени?» Юн Хуа покачала головой. «У меня есть идея, но я не уверена, поэтому и хочу почувствовать, что тут можно хорошего почувствовать. Хотя это всего лишь пятиэтажное здание, но сидеть здесь, повесив ноги, и вокруг дует ветер, да, любой испугается. Нормальные люди будут испытывать головокружение, если смотреть с такой высоты. Это нормально, чтобы упасть. Юнхуа покачала головой. Нет, я хочу это почувствовать. Гухуаю было нечем возразить. Так много неприятностей, ах. Юнхуа с надеждой посмотрела на Бао Сицина. Лицо Бао Сицина потемнело, но он все равно кивнул. Можешь, она может. Юнхуа села на узкие перила, ее ноги свисали вниз, а голова смотрела вниз. Эта высота была действительно довольно головокружительной. Руки Бао Сицина крепко сжали ее талию. Юнхуа закрыла глаза. Она, казалось, спала. Гухуай был настолько раздражен, что не мог не топать ногами, и даже стал немного нетерпеливым. По его мнению, метод Юнхуа был бесполезен. Бао Сицин слишком сильно баловал ее. Он делает все, что он захочет, даже не смея опровергнуть ее. Даже если это его собственная дочь, он не должен быть таким снисходительным. Когда Гухуай потерял терпение, Юнхуа неожиданно откинулась назад, и Бао Сицин мгновенно снял ее с перил. Юнхуа закрыла глаза и обняла его. Через некоторое время она открыла глаза и посмотрела на Бао Сицина. Ян Хунбинь не совершал самоубийство. Бао Сицин кивнул, это не было неожиданностью. Гухуай был шокирован и недоверчиво расширил глаза. «О, ты действительно что-то почувствовала? Ха-ха, ты ведь просто дразнишь меня». «Да, никто не трогал его, и никого не было рядом, и ты говоришь мне, что он не совершал самоубийство. Не может быть, что невидимый призрак толкнул его вниз». Юнхуа покачала головой. «Я не знаю точно, но я уверена, что он не покончил с собой. Старшая сестра, тетя, бабушка, ах, объясни уже нормально. Видишь, что я смущен? Хорошо». Гухуай чуть не заплакал. Глава 466. Это действительно не самоубийство. Глава 466. Это действительно не самоубийство. Юнхуа колебалась и снова посмотрела на Бао Сицина. Это все равно, что просить у Бао Сицина разрешения. «Эй, на что ты смотришь? Я стою здесь». «Черт, как холодно», — сказал Гухуай, постоянно топая ногами. Но Юнхуа все еще смотрела на Бао Сицина. Только когда Бао Сицин слегка кивнул, Юнхуа глубоко вздохнула и сказала Гухуаю: «Я чувствовала эмоции Яна Хунбиня. Он был очень напуган и беспокоился. Он был очень напуган». Гухуай не знал, что ответить. Юнхуа продолжила: «В общем, люди, которые полны решимости покончить жизнь самоубийством, не будут слишком бояться смерти. Если они действительно напуганы, они ни за что не совершат самоубийство. Даже те, кто совершают самоубийство импульсивно, не должны чувствовать страх». Но Ян Хунбинь был действительно напуган, очень напуган, он даже хотел убежать. «Нет, я говорю тебе, это неразумно». Гухуай запутался. Никто не заставлял его сидеть на ограждении. Если он действительно не хотел умирать, зачем лезть на перила? «Кстати, как ты знаешь, что Ян Хунбинь был очень напуган? Ты не он. Ты сказала, что можешь чувствовать его эмоции. Что происходит? Как ты это чувствуешь?» Посидела в том месте, где он сидел, и почувствовала его эмоции перед смертью. Это слишком ненаучно. Гухуай отказывался верить. На самом деле у Юнхуа тоже нет никакого способа объяснить это. «В любом случае, я знаю так много. Ян Хунбинь, должно быть, не совершил самоубийство, и в тот момент, когда он прыгнул, он был напуган. Я даже слышала, как его сердце просило помощи, как отчаянный зверь», — прошептала Юнхуа. Гухуай с презрением фыркнул. «Во всяком случае, он не верил в это». Бао Сицин ничего не сказал, он просто протянул руку Юнхуа и положил ее на свою ладонь. Его руки большие и теплые, ее руки были холодными. Было действительно тепло и комфортно держать его руку. Тепло мгновенно перешло от его руки к ее сердцу. «Пойдем», — сказал Бао Сицин. «Хаем», — кивнула Юнхуа и послушно позволила ему потащить ее к лестнице. Гухуай собирался разозлиться на них обоих, и он быстро погнался за ним. «Ах, подождите меня! Почему вы игнорируете меня? Разве вы не намеренно дразните меня? Поездка в такой холодный день, я мог сейчас комфортно лежать в своей кровати, это нелегко для меня». Юнхуа взглянула на Гухуая и сладко улыбнулась. «Капитан Гу, разве я не говорила этого сейчас? Ян Хунбинь не совершал самоубийство. Вы должны идти в направлении убийства». Гухуай почти хотел бросить несколько насмешек. Если бы не благосклонность Баэр к ней, Гу Хуэй отругал бы ее мать. Почувствовал эмоции Ян Хунбиня перед смертью, что это за дерьмо. Если она чувствует эмоции, он тогда призрак. Когда они спустились по лестнице, снизу мгновенно послышался шум. Разве Ян Хунбинь не умер днем? Юн Хуэй нахмурилась. Сегодня кто-то спрыгнул со здания, а клуб даже не закрылся. Человек просто умер днем, но люди по-прежнему работают, как обычно, а вечером все еще разговаривают и смеются. Ах, как будто они понятия не имеют, что здесь только что была потеряна жизнь. Жизнь и смерть других, похоже, не имеют ничего общего с ними. Это нормально, не говоря уже о том, чтобы прыгнуть из здания. Даже если кто-то умрет внутри, босс не может легко выйти из бизнеса. В конце концов, время, деньги, а мертвый, мертв, сердито сказал Гу Хуэй. Ну, мы уже разобрались с нашими делами, теперь давайте быстро уйдем. Не хочу здесь больше оставаться. Глава 467. Он видит только ее. Глава 467. Он видит только ее. Когда Юн Хуэ, Ба Си Цин и Гу Хуэй пришли, они поднялись на лифте, но, когда они уходили, им пришлось спускаться по лестнице, потому что лифт был слишком переполнен. На третьем этаже было очень шумно. Звукоизоляционный эффект кабинок должен быть очень хорошим, но посетители постоянно заходят и выходят, некоторые даже оставили дверь открытой. Взрывная музыка внутри была отчетливо слышна даже в коридоре, делая звукоизоляционные стены совершенно бесполезными. Очень шумно, и все больше и больше людей. Ба Си Цин схватил Юн Хуэ за руку, снова поставил ее за собой и пошел вперед. Люди постоянно приходят и уходят, поэтому коридор был достаточно переполнен. Когда они наконец спустились на первый этаж и добрались до танцпола, было уже так тесно, что Ба Си Цин и Юн Хуэ почти стояли плечо к плечу. Посмотрите, насколько популярен бизнес здесь. Такое шумное и многолюдное место изначально не нравилось Юн Хуэ, но позади Ба Си Цина никто даже не мог коснуться ее, и она чувствовала себя в абсолютной безопасности. Это чувство действительно хорошо. Жаль, как только они прибыли на переполненный первый этаж, Ба Си Цин попросил Гу Хуэя заблокировать другую сторону Юн Хуэ и помочь ему отделить толпу. Юн Хуэ не могла не посмотреть на Гу Хуэя со стиснутыми зубами. В этом клубе танцпол очень особенный. В дополнение к стандартной сцене, в центре танцпола есть еще одна сцена высотой около 1-2 м и диаметром где-то 80 см. В этот момент на ней танцевала красивая женщина в горячем наряде и дико вертелась. Она в полной мере показала свою юношескую дикость. Сцена высотой 1-2 м достаточно высока, чтобы она могла выделяться из такой огромной толпы. Вокруг красивой женщины также танцевали бесчисленные фанатичные мужчины и женщины. Большинство людей вокруг сцены в основном мужчины. Из их расположения они могут ясно видеть самые секретные пейзажи женщины, танцующие на сцене. Есть даже мужчины, которые трогали ее ноги, но женщина все еще свободно танцевала, словно наслаждаясь бесчисленными мужчинами вокруг. Толпа была слишком переполнена, поэтому Ба Си Цин, Юн Хуэ и Гу Хуэй вытеснялись все ближе и ближе к второй сцене. «Черт, они все уже сошли с ума. Мы должны были выйти через черный вход», — ревел Гу Хуэй. Но даже на таком небольшом расстоянии Юн Хуэ все еще не слышала, о чем говорил Гу Хуэй. Ба Си Цин очень сильно сжал руку Юн Хуэ, как будто боялся, что как только отпустит, Юн Хуэ будет раздавлена толпой. Возможно, в этой маленькой сцене есть какая-то магия. На ней танцует только одна женщина, но толпа вокруг продолжала сжиматься. Ба Си Цину, Гу Хуэ и Юн Хуэ не терпелось покинуть клуб, но толпа продолжала подталкивать их в направлении этой сцены. Сейчас Юн Хуэ уже оказалась среди тех, кто мог любоваться тайными пейзажи танцующей красавицы, и она только случайно подняла голову и бросила один взгляд, действительно только один взгляд. Однако именно этот взгляд сделал Юн Хуэ почти. У этой красивой женщины, танцующей на сцене, под юбкой, на самом деле ничего не было. Неудивительно, что здесь так много мужчин. Черт возьми. После секундного смущения Юн Хуэ сразу же посмотрела на Ба Си Цина. Глава 468. Это чувство снова настигло ее. Глава 468. Это чувство снова настигло ее. Она встретилась с ним взглядом. Он с беспокойством посмотрел на нее. Юн Хуэ вздохнула с облегчением, а затем она почувствовала себя немного сладко и немного странно. Прижатая здесь, даже она как девушка не могла не взглянуть на красавицу на сцене, но Ба Си Цин даже не поднял голову и только смотрел на нее. Поскольку они были втиснуты в самое людное место, Юнхуа больше не была позади Бао Сицина, как раньше, но впереди него и, казалось, Бао Сицин обнимал ее и держал ее в своих руках. Поскольку он был высоким и сильным, а она, маленькой и хрупкой, и под бережной защитой Бао Сицина никто даже не смог коснуться ее, Юнхуа чувствовала, что в этот момент она действительно в безопасности и как будто принадлежит ему. Она подняла глаза и посмотрела на красавицу на сцене, но он всегда смотрел на нее сверху вниз, и его глаза совсем не двигались. На самом деле ему нужно было только немного наклонить голову, чтобы насладиться прекрасными пейзажами, которых жаждали бесчисленные мужчины, но он этого не сделал. Он, казалось, совсем не интересовался, и просто смотрел на нее сверху вниз. В его глазах была только она. В этот момент Юнхуа почувствовала, что ее сердце забилось. Казалось, что весь шум и огромная толпа пропали, и она была единственной в его глазах. Она тоже могла видеть только его, слышать только его и чувствовать только его. Она смотрела на него вот так, ее глаза были чистыми и сосредоточенными. Кажется, что в мире существует только он и больше никого нет. Впервые у Юнхуа возникло такое необъяснимое чувство. Ее сердце распухло, оно стало кислым и сладким. Но в этот чудесный момент внезапно появились эмоции, которые ей не принадлежали. Страх, гнев, обиды, а также отчаяние и боль. Бесчисленные эмоции наполнили ее разум, и ее сердце сжалось. Лицо Юнхуа внезапно побледнело. Сразу после этого она протянула руку и сжала свое сердце. Ее глаза в ужасе уставились на высокую сцену, на которой танцевала красавица. Золотая сцена особенно изыскана, и женщина, танцующая на ней, также чрезвычайно горяча. Толпа вокруг была сумасшедшей из-за нее, но Юнхуа уже покрылась холодным потом. Казалось, что сердце яростно сжалось, а затем оно внезапно ослабло, потом снова сжалось, и по всему телу пробежали мурашки. В этот момент Бао Сицин, который использовал свои руки, чтобы открыть пространство впереди, внезапно обнял ее и прижал к своей груди. Ее бледное лицо плотно прилегало к его груди, из-за его сильных мышц ей было немного неудобно, но это заставляло ее чувствовать себя непринужденно, и бьющееся сердце немного успокоилось. Он держал ее вот так, а другой рукой все еще открывал толпу. В этот момент все больше и больше людей окружили сцену, и они, наконец, смогли выйти. Одежда Гухуя была вся потрепанной, и он даже имел ярко-красный след от помады на лице, вероятно, он был оскорблен на танцполе. Черт, они все кучка сумасшедших. Гухуа гневно вытер рукой лицо. Хуачонг, я сказал ему, чтобы в клубе не было беспорядка. Но что было только сейчас, как будто никогда не видели, что у девушки под юбкой. Бао Сицин проигнорировал Гухуая, он медленно отпустил Юнхуа и осторожно похлопал ее по спине, с небольшим беспокойством в глазах. Юнхуа выпрямилась, сделала несколько глубоких вдохов, кивнула и прошептала. Эта сцена, глава 469, что находится в пилоне на сцене. Глава 469, что находится в пилоне на сцене. Какого черта? Гухуай понятия не имел, какое молчаливое понимание между Юнхуа и Бао Сицином. Что случилось со сценой? Сцена была лично установлена Хуачонгом, он даже нашел известного мастера фэн-шуй. Раньше у клуба были небольшие проблемы, а позже популярность резко упала, и бизнес остыл. Хуачонг где-то смог найти эксперта, который мог видеть фэн-шуй, а затем он подсчитал и была установлена такая сцена. Гухуай выкурил сигарету. Вначале эта маленькая сцена на танцполе немного раздражала, но действительно странно, что со времен популярность медленно возвращалась, и бизнес становится все лучше и лучше. Теперь Хуачонг стал большим боссом, а этот район является самым популярным. После этого инцидента Хуачонг стал еще более суеверным в отношении фэн-шуй. Эта сцена почти стала источником богатства Хуачонга, и он проверяет ее каждый день. Даже если на ней появятся царапины, он лично покрасит ее. Гухуай посмотрел на Юнхуа и Бао Сицина. Итак, в чем дело? Неужели ты снова что-то почувствовала и я должен тут все проверить? Юнхуа кивнула. Капитан Гу прав, да, не забудьте вызвать и судмедэксперта. Гухуай почувствовал себя смешно, глядя на послушное лицо на Юнхуа. Я не расслышал, можешь повторить, что ты сказала? У этой сцены есть проблема, прямо сказала Юнхуа. Гухуай смотрел на нее в течение 2 секунд и мгновенно перевел взгляд на Бао Сицина. Эй, Баэр, можешь перевести, что твоя маленькая девочка сказала. Она сказала, с этой сценой есть проблема. Ты должен немедленно вызвать судмедэксперта, опечатать клуб и задержать ответственное лицо. Голос Бао Сицина был необычайно холодным и серьезным, без каких-либо шуток. Что, о чем ты говоришь? Реакция Гу Хуэй была действительно не лучше, чем у Лин Наня. На самом деле, личность этих двух не очень похожа. Хотя Лин Нан также очень расслабленный и небрежный человек, а этот очень сдержанный. А Гу Хуэй не боится ни неба, ни земли. Через полчаса 7 или 8 полицейских машин подъехали и быстро оцепили клуб. Увидев прибытие полиции, Хуа Чонг быстро бросился к Гу Хуэю и заплакал. «Капитан Гу, брат Гу, дедушка Гу, почему приехала полиция? Разве дело уже не было закрыто? Я не делал ничего против правил, я действительно не...» «Капитан Гу, я правда порядочный гражданин, который занимается небольшим бизнесом». Гу Хуэй усмехнулся. «Не делал ничего против правил, тебе не нужно это говорить. Мы должны проверить, прежде чем узнаем это. Капитан Гу, я не глупый человек. Как я могу нарушать закон? Эта неожиданная проверка действительно не нужна. Давайте договоримся и не будем зря терять время». Глава 470. Не трогайте мое сокровище. Глава 470. Не трогайте мое сокровище. Гу Хуэй посмотрел на Хуа Чонга, владельца развлекательного клуба, и задумался. Он немного поколебался и быстро оттащил Бао Сицина в сторону и стиснул зубы. «Баэр, ты уверен, эта сцена – жизненная основа Хуа Чонга, потому что его бизнес действительно стал горячим после всего этого. У любого, кто осмелится тронуть ее, будут большие проблемы, и Хуа Чонг никогда не отпустит его. Если и правда со сценой проблема, то все нормально, но если ничего нет, тогда нам будет тяжело». Гу Хуэй уставился на Бао Сицина. «Итак, Баэр, теперь ты должен хорошо подумать, ты действительно хочешь тронуть эту штуку?» Голос Бао Сицина был очень слабым, а тон очень небрежным, и он больше не сказал ни слова. Такое отношение. Гу Хуэй потерял дар речи. «Давайте начнем, в любом случае, если небо упадет, ты его поддержишь». Гу Хуэй обернулся и направился к Хуа Чонгу и сказал: «Немедленно эвакуируйте всех клиентов». Хуа Чонг замер. «Эвакуировать всех клиентов – это не то же самое, что обычная процедура внезапного осмотра. Как правило, когда случается внезапный рейд, чтобы проверить ночной клуб, полиция не отпустит ни одного посетителя. Но теперь пусть все клиенты эвакуируются. Капитан Гу, не могли бы вы рассказать мне немного, что вы планируете делать?» – нерешительно спросил Хуа Чонг. В этот настроение Хуа Чонга также было немного более стабильным. «Это даже хорошо, что полиция не собирается обыскивать посетителей. Он может просто в качестве компенсации дать клиентам бесплатные билеты, а затем пригласить известного певца, и популярность быстро вернется». Думая об этом таким образом, Хуа Чонг не слишком сильно сопротивлялся. «Капитан Гу, я буду во всем сотрудничать. Посетители будут эвакуироваться, но вы должны дать мне слово, что вы не будете делать это в будущем. Посмотрите на моих многочисленных клиентов, по крайней мере, я должен заплатить сотни тысяч в качестве компенсации, а популярность, возможно, снова не сможет восстановиться. Если вы можете дать мне слово, я буду сотрудничать с вами, даже если я должен сегодня потерять деньги». Гу Хуэй улыбнулся Хуа Чонгу. «Чонг, ты можешь сначала вывести людей. Если все в порядке, я тебя больше не побеспокою». Час спустя эвакуация была окончательно завершена, и все сотрудники клуба также должны были стоять на улице. Хуа Чонг последовал за Гу Хуаем. Вместе с ними было много офицеров с различными инструментами и приборами. «Капитан Гу, что вы собираетесь проверять?» – спросил Хуа Чонг. Гу Хуэй не сказал ни слова и повел людей прямо к маленькой сцене. Когда Хуа Чонг увидел, что ситуация не была правильной, он бросился к сцене, полной нервозности и бдительности. «Капитан Гу, что ты делаешь? Это моя жизненная сила и источник моего богатства. Если ты посмеешь сделать еще один шаг вперед, я, Хуа Чонг, никогда не пощажу тебя». Хуа Чонг, который был очень вежлив с Гу Хуэем и имел очень низкое отношение, теперь похож на старую курицу, защищающую свои яйца. Он вытянул руки и преградил им путь к сцене. Некоторое время Гу Хуэй молчал, глядя на Хуа Чонга, а затем слабо улыбнулся. «Отведите босса Хуа подальше и используйте инструменты, чтобы проверить эту штуку». Да, несколько полицейских быстро скрутили Хуа Чонга и отвели его в сторону. Хуа Чонг сошел с ума и начал яростно бороться. Полицейские не ожидали, что он будет сопротивляться, поэтому ему удалось вырваться. Хуа Чонг подбежал к барной стойке, схватил нож и указал прямо себе на горло, другой рукой указал на всех: «Не смейте трогать мое сокровище, или я умру перед вами». Все посмотрели друг на друга, а затем посмотрели на Гу Хуая, ожидая его решения. Глава 471. Кто посмеет разобрать мой рог изобилия? Глава 471. Кто посмеет разобрать мой рог изобилия? Лицо Гу Хуай тоже было безобразным. Он посмотрел на Хуа Чонга. Хуа Чонг, успокойся. Мы просто хотим проверить. Если там ничего нет, никто не будет трогать твою сцену богатства. Хуа Чонг гневно закричал. Это рог изобилия Лао Цзы. Что там может быть? Конечно, это сокровище фэншуй. Мастер сказал, что сцена не может перемещаться, и никто не может повредить ей. Как только сцена будет повреждена, мое богатство исчезнет. Мы просто посмотрим на нее с помощью детектора. Хуа Чонг, если ты не позволишь нам посмотреть, значит, у твоя совесть нечиста, там что-то спрятано. Гу Хуай прищурился и сказал: успокойся и сотрудничай с нами. Разве ты не понимаешь, как работает детектор? Хуа Чонг колебался и, наконец, убрал нож. Когда Гу Хуай махнул рукой, кто-то немедленно подошел, чтобы окружить Хуа Чонга, чтобы он больше не сходил с ума. Когда Хуа Чонг скрутили несколько полицейских, он боролся и яростно кричал: «Гу Хуай, если ты осмелишься повредить мою сцену богатства, Лао Цзы никогда не отпустит тебя». Гу Хуай проигнорировал его и вместе с криминалистами направился к маленькой сцене. Они будут использовать детектор, который может проникать через стены, но будет трудно получить четкую картину, если в стене есть сталь, но это не имеет значения, пока можно увидеть. Подошли люди из отдела криминалистики и взяли прибор, чтобы просканировать сцену. «Капитан Гу, внутри толстая стальная пластина, рентген не может проникнуть», — сказал коллега из отдела криминалистики. Гу Хуай нахмурился. В этот момент вошел Бао Си Цин с Юн Хуа. Гу Хуай быстро подбежал к ним, понизил голос и тихо сказал: «Внутри стальная пластина, детектор ничего не может обнаружить». «Так, значит, я действительно должен уничтожить эту штуку?» Гу Хуай был немного расстроен. «В случае, если в конце ничего нет». «Хе-хе, Баэр, не смотри на обычную вежливость Хуа Чонга, но под ним есть много людей. Если бы над ним издевались без каких-либо доказательств, это станет немного хлопотно». Выражение лица Бао Си Цина совсем не изменилось. «Сломайте стену». Гу Хуай потерял дар речи, этот человек не знал, как нервничать. Что делать, если внутри ничего нет? Это сокровище фэншуй, это не то, что можно сломать и восстановив снова. У меня нет времени с тобой болтать. Бао Си Цин нахмурился. Углы губ Гу Хуая дернулись несколько раз. Увидев эту сцену, Юн Хуа заколебалась. Позвольте мне посмотреть на это снова. Раньше на танцполе было слишком много людей. Может, она ошиблась? Юн Хуа подошла вперед, осторожно потянувшись к высокой сцене. На мгновение к ней устремились бесчисленные темные эмоции. Юн Хуа быстро убрала руку и сделала несколько шагов назад, ее лицо снова побледнело. Бао Си Цин обнял ее за плечи и нежно похлопал по спине. Юн Хуа глубоко вздохнула и ничего не сказала, но взглянула на Бао Си Цина. Кроме Бао Си Цина, наверное, никто не может понять значение ее взгляда. Лицо Бао Си Цина потемнело, он взглянул на Гу Хуая и холодно сказал: «Немедленно ломайте стену». Гу Хуай не понимал Юн Хуа, но он может читать настроение Бао Си Цина, и сейчас оно было не очень хорошим. Он быстро стал серьезным и махнул своим людям: «Идите сюда и быстро снесите эту штуку». Глава 472. Девушка Баэра действительно крутая. Глава 472. Девушка Баэра действительно крутая. Гу Хуай, я убью тебя. Хуа Чонг, которого держали несколько полицейских, мгновенно стал сумасшедшим. Он постоянно боролся и кричал. Гу Хуай не слышал этого и приказал своим подчиненным двигаться быстрее. Гу Хуай, ты, блядь, ищешь смерти. Гу Хуай, не думай, что если я дал тебе лицо, ты можешь издеваться надо мной. Быстро прекрати, и я притворюсь, что сегодняшнего дня не было. Гу Хуай. Хуа Чонг выглядел как сумасшедший, его глаза мгновенно стали алыми, а на лбу появились толстые синие вены. Гу Хуай, казалось, совершенно не слышал его, но лоб Бао Си Цина нахмурился, и он повернул голову и равнодушно посмотрел на Хуа Чонга. Шумно. Это только одно слово, но оно было настолько холодным, что Хуа Чонг, который только мгновение назад сходил с ума, внезапно замолчал. Наступила тишина. «Сука, к кто ты такой? Это ты сказал, что хочешь снести сокровище Лао Цзы? Верь этому или нет, я найду кого-нибудь, кто убьет тебя. Ты знаешь, кто такой этот дедушка? Выбросьте его. Хуачонг был прерван яростным ревом Гухуая. Как Гухуай осмелился бы позволить Хуачонгу закончить его слова? Ему вдруг стало жаль его. Хуачонг действительно раздражал этого большого Будду. Он мысленно помолился за него. Однако как Хуачонг мог легко сдаться, видя, что Гухуай был очень уважительным к Бао Си Цину, он сразу же нацелился на Бао Си Цина. «Откуда ты пришел, трус? Этот дедушка позже должен хорошенько позаботиться о тебе». Банг! Внезапно маленький кулачок тяжело врезался в живот Хуачонга. Хотя этот кулак выглядел нежным и почти безобидным, но сила в нем была совсем не слабая. Хуачонг внезапно болезненно хмыкнул, ему было настолько больно, что он мгновенно свернулся калачиком и даже не мог сказать ни слова. Двое полицейских, которые держали Хуачонга, замерли. Гухуай тоже застыл. Бао Си Цин также испытал мгновенное замешательство, а затем уставился на Юнхуа огненными глазами. Юнхуа тайно глубоко вздохнула и почти расплакалась. Черт, как больно! Она собиралась ударить в живот, но немного промахнулась из-за постоянной борьбы Хуачонга и попала в ребра, и удар получился слишком жестким. Юнхуа была уверена, что как минимум сломала ему несколько ребер, но ее кулак тоже пострадал. Но в этот момент Юнхуа не хотела показывать свою слабость и старалась держаться. «Иди сюда», — внезапно сказал Бао Си Цин. Увидев глаза Бао Си Цина, Юнхуа почувствовала себя немного виноватой. Она была слишком импульсивной. Была ли она слишком жестокой сейчас? Юнхуа расширила глаза и моргнула несколько раз, пытаясь заставить себя выглядеть более невинно. Увидев, что она стоит на месте, Бао Си Цин подошел к ней. Глядя, как кого-то становится все ближе и ближе, Юнхуа действительно нервничала. Она еще не поняла, что сказать, но он уже дошел до нее. Бао Си Цин схватил своими тонкими пальцами руку, которой она только что ударила Хуачонга, ущипнул ее и нежно помассировал. «Больно». Юнхуа не говорила ни слова, но все время кивала головой. Ее глаза были такими же невинными, как младенец. «Не делай так в следующий раз», — слегка сказал Бао Си Цин. «Пф», — Гухуай фыркнул. «О, твоя девушка очень крутая. Ха-ха-ха, хороший удар. Это было круто. Конечно же, она девушка Баэра. Ха-ха-ха». Бао Си Цин косо взглянул на Гухуая, который преувеличивал, и равнодушно сказал: «Убери его». «Ладно, поднимите его и заприте в машину». Затем Гухуай посмотрел на криминалистов. «Почему стоим? Быстро снесите эту стену. Будьте осторожны, чтобы не повредить содержимое», — прошептала Юнхуа, но ее голос был слишком тихим, поэтому Гухуай не слышал ее. Бао Си Цин сразу же посмотрел на Гухуай и сказал: «Работайте аккуратно и обратите внимание, чтобы защитить целостность улик. Баэр, будь уверен, эти парни знакомы с этой работой». Глава 473. Красавица в вазе сокровищ. Глава 473. Красавица в вазе сокровищ. Полицейские приступили к сносу сцены. Бао Си Цин потянул Юнхуа на мягкое и удобное сиденье неподалеку, все еще потирая ее руку. «Браслет работает хорошо?» — спросил Бао Си Цин. «А, ты не использовала его в тот день?» — спросил Бао Си Цин. Юнхуа кашлянула и кивнула. «Он работает. Я просто, разве не было бы хорошо лично избить таких людей? Зачем избивать его?» — спросил Бао Си Цин и мягко сжал ее руку. Юнхуа не могла не моргнуть. Ее глаза слегка уклонялись. «Кто заставил его рот быть таким вонючим? Такие оскорбления не влияют на меня». Бао Си Цин посмотрел на нее легким взглядом.